но никто из них, за исключением Сазза, чуть не схлопотавшего пулю, не сомневался, что за гибелью Кармайна и покушением на жизнь его дочери стоял пингвин, готэмский колосс, чьего падения горожане ждали с замиранием сердца уже несколько лет, наконец грохнулся, раскрошившись. София, прикрывающаяся фамилией Фальконе, не имела без фигуры отца ни веса, ни опыта управления мафией, чтобы заполнить брешь во власти, а потому с самого начала обрекалась на провал. Пингвин ощущал облегчение. Выждав паузу, он планировал разделаться с обманщицей, и сделать это за отсутствием мстительного папаши представлялось стократ проще. Последнее о переменах узнала Фриц, когда закончила первую из трех фаз своего плана. Он начался, когда бортовая фура Гринвуд и сыновья четвертый час кряду катилась из штата Нью-Джерси в Мэриленд по широкой межштатной двухполоске. Водитель в серой униформе, пошедший пятнами нервного кислого пота, до побелевших костяшек сжимал руль, вперевшись взглядом в дорогу. Пот со лба под брендированной кепкой бейсболкой поверх длинных сальных косм застилал его глаза, и водитель вытирал его таким же мокрым предплечьем, украдкой поглядывая на нового экспедитора. Сутки назад по правую руку от него сидел напарник. С ним они больше 5 лет развозили по строительным гипермаркетам пахнущие свежеобработанным кедром и лиственницей брусья с пиломатериалами. Теперь это место занимал тощий белокожий ублюдок, походящий, если всмотреться, скорее на ультраправого террориста, чем на экспедитора. Изменилось кое-что еще. У виска его жены и детей, запертых в истенской квартире, головорезы в затертых кожаных куртках держали не менее затертые глоки. Инструкция, выданная водителю под угрозой жизни его семье, была простой. Без задержек в графике прикатить фуру и сообщить о смене экспедитора военным на контрольно-пропускном пункте перед заводом. Если, конечно, тем отбросом из воздушно-военных сил, сосланным охранять деревообрабатывающий завод и лесопилку, на которых происходили только редкие внутренние потасовки между мигрантами или нарушения трудовых норм, имелось хоть какое-то дело до смены лиц. Безучастный военный, узнав профиль водителя, не спросил документов и не проверил по протоколу кабину. Потому на территорию фура заехала после 15-секундной паузы у шлагбаума за обнесенными колючей проволокой кованными воротами. Часть камер на деревьях при подъезде к лесопилке не работала, и по жесту Фриц фура остановилась посреди лесного коридора в полукилометровой слепой зоне между предприятием и военными. За деревьями у подножья небольшого холма над руслом пересохшей речки незаметно для незаинтересованного взгляда проступал бетон обвалившегося входа в старую дренажную систему. В нос бил запах переработанного газолина из выхлопной трубы, лесной свежести и деревянной стружки, в совокупности перебивающих несвежий душок от униформы, снятой с предыдущего экспедитора, ныне покойного. Фриц накинула поверх формы куртку с нагруженными оружием и инструментом карманами, проделала руки в лямки неприметного городского рюкзака с оборудованием для связи, припрятанного под сиденьем, открыла дверцу и спрыгнула из кабины на разбитый многотонными машинами асфальт, потрогала переднее колесо, оценивая толщину резинового слоя, и нагнулась, чтобы снять с портупеи поверх высокого носка под штаниной один из метательных ножей, выпрямиться и, отойдя, замахнуться, с силой запустив его в правое переднее колесо. С хлопком, сменившимся свистом из массивной камеры покрышки, стремительно заструился воздух. Кабина, качнувшись, накренилась. Водитель возмутился, выскакивая из фуры, но заткнулся, словив на себе взгляд киллера. «Это, чтобы не уехал без моего присмотра». «Шутка», без выражения добавила она. «Шутка это было лишь отчасти. Меняй. Укажешь в рапорте, почему мы тут застряли на полчаса». В среднем, одно колесо заменялось опытным водителем за треть-половину часа, и этого времени хватало, чтобы поверхностно проверить состояние старой дренажной системы. Сеть цилиндрических бетонных коридоров, как и мелкая речка, впадавшая некогда в заболоченное токсичными отходами озеро посреди леса, пересохла еще 2 десятилетия назад. Тогда температура по штату за год увеличилась на 5 градусов, так и не опустившись обратно. Уровень водоемов критически понизился, пока часть не обмельчала до поросших спустя несколько лет сорняком русел. Писаки-конспирологи в колонках на последних страницах второсортных газетных изданий обвиняли в локальном потеплении испытания на Мэрилинском полигоне технологий, нарушающих экологические нормы. Муниципальные власти ссылались на глобальное потепление. Истина болталась где-то посредине, но дно дренажных коридоров за счет пересушенности воздуха, малого количества осадков и их быстрого высыхания оказалось практически сухим и чистым, не считая слоя перегнивших листьев и другого органического мусора, веток, следов жизнедеятельности мелких животных и их самих, растерзанных лисами и койотами, частично разложившихся. Холодный свет дальнобойного фонаря выхватывал сводчатый потолок прохода на несколько десятков метров вперед. До первой развилки Фриц дошла без ощутимых препятствий и свернула налево, в сторону лаборатории предприятия. В новом коридоре ее ждало крошево из металла и бетона, словно в тоннелях сдетонировала мелкокалиберная взрывчатка или прошло землетрясение. Проход в груди обломков, затянутый паутиной, просвечивался, и луч за ним выхватывал продолжение пути, тонущее в темноте. Киллер забралась в него и проложила маршрут, пока не дошла до следующей развилки. Путь к лаборатории преграждался решеткой, проржавевшей у основания настолько, что ее можно при желании сбить несколькими ударами ноги. Она не заменялась с 60-х, когда у Уин Энтерпрайзис только развернули строительство. Путь к лесопилке с ощутимо сырым желобом, уходящим под углом наверх и пахнущим нечистотами вперемешку с химикатами для обработки дерева, ничем не преграждался, но залезть выше, не запачкавшись и без троса, не представлялось возможным. Фриц вернулась на несколько метров назад, к разлому углублению в стене, подсветила щель, уперевшись лучом в неглубокое дно, и сняла со спины рюкзак. Расстегнув молнию, достала из рюкзака первый ретранслятор на аккумуляторах и просунула в трещину. Дернув тумблер включения, остальные настройки предусмотрительно выставила зеро, выправила ножки антенны на ретрансляторе, фиксируя параллельно стене. Первый узел связи на аккумуляторах, заряженных на неделю пассивной и примерно сутки активной работы, был готов. Второй она планировала установить вблизи лаборатории в следующий раз. Спустя 33 минуты после ухода Фриц вернулась к фуре с выпрямившейся кабиной. Водитель, поглядывая в сторону леса, закончил с починкой и нервно ждал ублюдка в форме его напарника. За время ее отсутствия мужчина успокоился и перестал так потеть. Страх на красном от дорожного загара и пота лице сменился неестественным спокойствием. Большинство людей легко управлялось. Даже самые сильные мялись, пытаясь договориться перед лицом неизбежного. Не поддавались влиянию такие, как Дон Фальконе, разучившиеся бояться, как пингвин, не менее бесстрашные в своем умении вовремя согнуться, чтобы, разогнувшись, нанести сокрушительный удар, или как Зеро, лишившиеся всего травоядные, научившиеся по-хищничьи кусаться. И водитель должен был бояться. Солнце порядочно припекало и слепило на контрасте со сточными тоннелями. Киллер достала из куртки авиаторы, на ходу надевая на переносицу, и вернулась на экспедиторское место. «Ты думаешь, что наконец придумал план?» — обратилась она к водителю, смотря на него из-под зеркальных линз очков, когда тот сел за руль и завел двигатель. «И что он даже сработает?» «Это не так», — фура покатилась к предприятию. «Не понимаю, о чем. Помнишь трех парней, которые остались в твоей квартире? Такое забудешь, мать твою». «Конечно, я их помню. Они отымеют твою жену на глазах у твоих дочерей, возможно, одновременно, возможно, даже несколько раз, а, может, и дочек за компанию. Сколько им? 10 Кати и 12 Тиш? Нет, Тиш 13. Я не ручаюсь, насколько эти парни поехавшие, но, когда они закончат, тебе ни к кому будет возвращаться, даже тел не увидишь, потому, что бы ты ни задумал, забудь об этом, и делай, как тебе сказали, кати фуру на лесопилку, работай, как всегда работал, без глупостей. Если я сделаю все, как сказали, моей семье ничего не сделают. Можешь пообещать, что они будут в безопасности?» Фриц промолчала. Люди Гейба походили скорее на падальщиков, всегда приходя по душу, а не договориться, им еще предстояло избавиться от тел всей семьи водителя по завершении третьего рейса. Даже детские показания могли сорвать заказ от Десмонда, когда Уин Энтерпрайзис хватится пропажи и начнут внутренние расследования. Фриц не могла так рисковать. Глубоко за полночь, ее с водителем рейс по получению, а затем развозке грузов и возвращению в Готэм занял 15 часов, Фриц наконец направилась в особняк Ван Дали. В кабине фуры сломалось радио, а мобильный киллер держала выключенными, потому новости долетели до нее с существенным запозданием уже за рулем фургона химчистки. Стоило купить новый маслкар или машину попроще, фургон иногда глох и мог подвести в последний момент. Особняк встретил ее неестественной, спокойной тишиной, только территорию патрулировали сонные головорезы, и похожим скорее на хозяйничание собаки, чем человека, шуршанием на кухне. Взъерошенный в голубой пижаме с акулами, поверх которой болтался на всякий случай блокнот на шнурке с запасными ручками, Мартин стоял в тапочках на стуле и воровал из холодильника остатки блинов. Получив от Ольги тройную порцию на обед и ужин, он хотел еще, и, когда голод стал совсем невыносимым, отправился их добывать. Фриц бесшумно остановилась в арочном проеме между столовой и кухней, наблюдая. Она сразу поняла, как в доме оказался посторонний ребенок, но скорость, с которой Освальд решил взять на себя груз ответственности за юного преемника, не успев толком об этом поговорить, впечатляла. Зажав подмышкой вакуумный контейнер с блинами, Мартин спустился со стула и потащил, неуклюже держа тот за спинку, к тумбам, над которыми висели полки с сиропами. Закрыл холодильник, выложил из пластикового контейнера в тарелку остывшие блинчики и снова поднялся на стул. Медленно открыл верхний шкаф, достал кленовый сироп и беззвучно прикрыл дверцу. Его подвела попытка спуститься. Нога в тапке неудобно подвернулась, и он полетел со стула. Мартин не сразу понял, что падает, только, когда чужие руки легко подхватили его и опустили на пол. Мальчик, вырвавшись из невесомой хватки на плечах, развернулся к таинственному спасителю лицом. Сверху вниз на него смотрела бледная, как смерть, и долговязая, как бугимен, Фриц в дурно пахнущей рабочей форме экспедитора и бомбере поверх. «Ты Мартин?» — скорее констатировала, чем спросила киллер. Мальчик со страхом, смешанным с любопытством смотря на нее, кивнул и снял с шеи блокнот. «Пожалуйста, никому не говори». Он перевернул лист, поначалу не понимая, кто перед ним, но видя по слишком уверенному поведению, что это не посторонний. «Я очень голоден. Прости». Фриц смерила его странным взглядом. Она слишком хорошо помнила, каково быть вечно голодной, до сих пор не в силах избавиться от пищевых привычек беспризорника, набивающего желудок быстроуглеводным фастфудом. Открыла микроволновку, встроенную в кухонный гарнитур, ставя внутрь тарелку с пушистыми панкейками, и поставила ту на разогрев. Мартин непонимающе наблюдал за ней, застыв в руках с блокнотом. Опередив громкий щелчок отработавшей программы, Фриц достала тарелку, густо полила панкейки сиропом. Потянувшись за приборами, воткнула в тесто вилку и подвинула к краю кухонной тумбы, чтобы Мартину было проще забрать. «Больше не шатайся по ночам, никогда. Здесь всегда хреново с охраной. Тебя могут украсть такие, как я. Ты же не хочешь, чтобы тебя украли?» Мартин помотал головой и снова потянулся к блокноту. «Кто ты?» «Я убиваю за деньги. Но тебе повезло. Я не трогаю детей». Отчасти ее слова были ложью. Семьи тех, кто стоял за гибелью тогда, она не пощадила. И семью водителя в перспективе тоже. «Ты друг пингвина?» Протянул он новое сообщение, наконец вспомнив, как пингвин рассказал ему о жутковатом высоком белом парне, увидев которого, стоит держаться рядом. «Да, я его друг», — Фриц отвернулась. Налив себе из графина сок, залпом опустошила стакан и отмыла ободок от биологических следов под проточной водой. «Поешь в комнате», — добавила она. Мальчик нерешительно замялся. «Если Ольга будет возмущаться, ей придется иметь дело со мной. Пошли». Она подождала, пока Мартин повесит блокнот с ручками обратно на шею, возьмет тарелку двумя руками и молча последует за ней из кухни. Фриц проводила его до комнаты, а, заходя внутрь, проверила крепость решетки на окне, раскрыла шкаф, заглянула под кровать и в ванную, только после этого удовлетворительно кивнув. Посторонних внутри не обнаружилось. Мальчик надеялся получить от нее хоть какие-то объяснения подобной проверки, неловко сжимая тарелку пальцами. Но Фриц вышла за порог, напоследок указав на массивный ключ в замочной скважине. «Закройся и не открывай никому, кроме пингвина или Ольги. Ты меня понял?» Мартин снова кивнул. Дождавшись щелчка замка с обратной стороны закрывшейся двери, Фриц направилась в комнату Освальда. Проскользнув в ванную, долго просидела в едва теплой воде и пыталась, не сорвав с кожи скобы, отмыться от запахов, за без малого сутки въевшихся в ее кожу. Промокнув тело чистым полотенцем, накинула парчевый халат, протерла раны хлоргексидином и вернулась в комнату. После беззвучно нырнула под пуховую мягкость одеяла, осторожно придвинувшись к Освальду. Тот пытался не подать виду, что бодрствует, но его выдало с потрохами сбившееся от ее жара сзади дыхание. Фриц подвинулась к нему еще ближе, почти вплотную, грудью к спине, и склонилась над ухом, всего на миллиметр не касаясь мочки губами. от мафиози, на контрасте с потеющим вонючим водителем и собственным душком, упоительно пахло шампунем с лосьоном и немного шипровыми духами у основания шеи. «Не спится?» — хрипящим полушепотом спросила она, глубоко затягиваясь его запахом, и Освальд развернулся к ней лицом. Тогда Фриц заметила выделяющие даже в полутьме пятна смущенного румянца. Мафиози, услышав тихий шум двигателя фургона химчистки, ждал прихода Фриц с замиранием сердца и с небольшой шалостью под халатом, в попыхах надетый. Если честно, то нет. Слышали, что случилось? Кармайна убили. Уже выяснил, кто его заказал. Что же, горько усмехнулся мафиози. Лестно, что вы не подумали на меня. Наверное, вы единственный человек в городе, кто видит реальное положение вещей. Думаю, это была София. Но все считают, что это я. А мальчик, Мартин, приподнялся на локтях Освальд. Проклятие, я планировал познакомить вас более официально. Да, я со вчера взял над ним опеку. София лично вручила его профессору. Я не мог оставить его в приюте. Но откуда вы узнали? Он спускался попить. Прикрыла его из сиротской солидарности Фриц. У тебя снова почти нет охраны. Его могли похитить. Вы правы, тяжело вздохнул он. Мартину здесь не место. Я думал о приемной семье. Где-то далеко, в другом штате, и чистых документах. Могу устроить через свои контакты в Балтиморе. Не будет лишним. Вам снова досталось? Освальд скосил взгляд на предплечье Фриц, на котором в полутьме, разбиваемый светом дворовых фонарей, пробивающимся сквозь окно, поблескивали скобы. Тени постарались, мафиози перехватил ее запястье, оставив цепочку поцелуев у швов на предплечье и воровато глядя из-под прикрытых век. Ты нарываешься, только если немного, не немного. Последние несколько суток Фриц было не до мысли о близости, но, когда Освальд облизнул скобы, она ощутила, как внизу живота заныло настолько, чтобы захотеть наказать его за подобную вольность. Потому она рывком вдавила Освальда в мягкость матраса, заломив над головой оба запястья, и с двойным щелчком застегнула на них свободные дужки двух комплектов наручников, подвешенных за горизонтальную перекладину на спинке кровати. Чуть отстранилась, не разрывая зрительного контакта, поправила налипшую вороную прядь и зарылась кистью в густые, рассыпавшиеся по вискам, ничем не зафиксированные волосы, медленно наматывая их спиралями на пальцы, и притянула его лицо к своему за голову, коротко целуя, но только, чтобы отстранившись, залепить пощечину, от которой зрачки мафиози окончательно вытеснили радужку. Он коснулся кончиком языка губ со стороны удара, тут же получив по второй щеке, и странно усмехнулся. Фриц стянула с них одеяло, отбрасывая на край кровати, и неудобно перевернула Освальда со спины на бок, расстегнув пояс его отливающего золотом халата, под которым темнели уже не черные, а фиолетовые кружевные подвязки с лиловыми чулками без исподнего, задрала ткань наверх, по веснушчатой груди, животу и бедрам Освальда, перекрытым боевыми шрамами и отметинами его отношений с Фриц, шел тот же смущенный румянец, что и по щекам. Белели только на контрасте с нейлоном ягодицы с посеревшими отметинами, оставленными ее ремнем. «В прошлый раз вам ведь понравилось, фиолетовый», — подметила она без интонации. «Пиздец, как нарываешься», — новым рывком Фриц перевернула Освальда на живот, потянулась к прикроватной тумбе, доставая кляп и, держа за боковые ремни, с силой затолкала ему в рот, запрокидывая голову назад. Неудобно, с перетяжкой застегнула ремни на затылке, положила одну ладонь на шею, душа, а другой шлепнула того по правой ягодице. Вместо того, чтобы рефлекторно сжаться, Освальд подался навстречу ее удару. Следующий шлепок пришелся на левую ягодицу. Крупноватый для рта каучук кляпа не пропускал переходящие в крик стоны, обращая их в глухое мычание. Звукоизоляции в комнате было достаточно, чтобы скрыть громкие шлепки. Белоснежная кожа вскоре покрылась багряной сыпью. Фриц медленно наращивала силу. Серия новых ударов обрушилась на бедра и чуть ниже ягодиц. Освальд, подавляя рефлекторное желание вжаться в матрас, покорно подставлялся под ладонь, ерзал на простынях, выгибал запястья, туго стянутые металлом Смит-Вессон, но, прекратись эта пытка, и вовсе не выдержал бы. Боль выбивала из него все лишнее. Кроме нее и Фриц, ее причиняющий, все становилось совершенно незначительным. На одном из замахов ладонь легла на кожу Освальда без удара, отчего его передернуло, будто от столкновения с оголенным проводом. Фриц усилила нажим у основания шеи и погладила мафиози по внутренней стороне бедра, едва касаясь соднящей кожи под нейлоном, сворачивая на ягодицы, в некоторых местах от интенсивности закровившие. От контрастной ласки, желанной, но непривычной, мафиози сильнее задергался и постепенно согнул в коленях ноги, прогибая поясницу, пока совершенно по-блядски не выставил, раздвигая ягодицы. Когда ее ладонь подобралась к средоточию сбившихся комком воспаленных нервов, промежности, намеренно обогнула мошонку и скользнула выше, между ягодиц, Освальд по-особенному дернулся ей навстречу и даже оглянулся, глядя сквозь пелену болезненных слез на лицо Фриц, пытаясь уловить ее реакцию. Киллер удивленно приподняла брови, но не убрала руку, погладив снова и снова, затем склонилась над его бедрами, с нажимом облизав кровавые следы на ягодицах, отстранилась и распустила ремни кляпа на затылке. Фриц, слабым, сорванным голосом мгновенно попросил Освальд: «Не прекращайте». «Что именно не прекращать? Пожалуйста, потрогайте меня еще там», — он закусил губу. «Где там, Освальд?» «Ну, вы понимаете», — мафиози не мог сходу озвучить подобное вслух. Фриц молча сидела и смотрела на него, а так и не нашедшее выход возбуждение завязывалось узлом в паху и зудело там, где раньше никогда, глубоко под кожей. «Ваши пальцы вставьте их в меня», — заикнулся Освальд, пунцовый, нелепый и до невозможного искренний. «Прошу вас, ты уверен?» — кратко спросила она. «Будет больнее, чем обычно». Освальд с жаром закивал. Девочки Джимми бесконечными шутками или мимолетными обсуждениями год за годом наращивали в голове Фриц базу знаний, применение которой на практике она надеялась никогда не найти до этой чертовой ночи. Но Освальд, безоговорочно доверяя, умолял, чем рождал в ней новое, противоположное всем предыдущим желание. Она хотела его трахнуть, в прямом смысле этого слова. «Подожди», — еще несколько раз погладив его, мгновенно отреагировавшего на ласку, Фриц встала с кровати и направилась в ванную. Скользнула взглядом по многочисленным асфальтовым средствам ухода, выбрав флакон на масляной и не содержащей спирт основе, подхватила латексные одноразовые перчатки и вернулась на кровать. Со скрипом натянула одну на правую кисть, вылила на ладонь густой, отблескивающий маслом крем и, согрев о свою кожу, нанесла, намеренно сразу не доходя до промежности, на одну, затем другую его ягодицы, заблестевшие в приглушенном свете. Сыпь от ударов потемнело. Выглядит это очень, засмотревшись, она попыталась подобрать нужное слово, но уперлась в языковой барьер. «Опусти бедра, выпрями ноги и раздвинь». «Достаточно». Освальд поэтапно выполнил все команды. Фриц нависла над ним. Пальцы, щедро смазанные густым кремом, скользнули между ягодиц, уперлись подушечками в тугой девственный сфинктер, с нажимом гладя его и не проникая, пока Освальд, перенапряженный от волнения, не расслабился. Только тогда Фриц вбила в него палец на две фаланги вглубь, высекая с губ болезненный всхлип. Наклонившись к его уху, прикусила мочку зубами и опустилась ниже, оставляя на шее со стороны спины засос, отчего мафиози задрожал и двинул бедрами, насаживая сам себя на ее палец до последней фаланги. Фриц вытащила его и с меньшей нежностью рывком вбила снова. Повторила. Затем еще раз. Освальд был узким почти до боли в пальце, и его мышцы, не привыкшие к такому нажиму, горели сильнее, чем выпоротые ягодицы. Но с каждым новым проникновением он едва уловимо расслаблялся и неумелыми рывками двигался навстречу. Когда Фриц добавила второй палец, мафиози уже не застонал, совсем по-женски заскулил. Два пальца ощущались по-новому, заполняюще, растягивающе. Фриц наконец смогла правильно наклонить кисть, чтобы упереться подушечками в пульсирующую мягкость предстательной железы. И тогда мир перед зажмуренными глазами Освальда окончательно поплыл. Свободной рукой киллер накрыла его рот, уткнувшись носом в висок, и постепенно сменила медленную амплитуду на рваный, сильный ритм. Стоны мафиози, смешанные с густой слюной, обрывались об ее ладонь. Он шире раздвинул ноги, подмахивая бедрами ей навстречу, после, что-то невнятно промычал и более настойчиво повторил. Киллер разжал его рот, перекладывая пальцы снова на шею. «Не останавливайтесь», — захлебываясь на половине слов, выдавил Освальд, несколько раз натянул до гематом на запястьях дужки наручников. Фриц знала, что следует за этим состоянием, и ни на секунду не сбила прежнего ритма. «Кажется, я сейчас...» — он перешел на нечленораздельную речь и мелко затрясся. «Ты такая сучка, Освальд», — выдохнула Фриц ему в ухо. Освальд взорвался на шелковую простынь, до боли натирающую уперевшуюся в нее перевозбужденную головку члена. Задрожал, прижался к Фриц кожа к коже и попытался отдышаться. Она щадяще осторожно вытащила из него пальцы. Послышался треск латекса. Киллер сняла перчатку, брезгливо отбрасывая вывернутой использованной стороной внутрь на прикроватный столик, и отстегнула его запястье. «Ваши пальцы». Я почувствовал шрамы, отдышавшись, пространно подметил Освальд. Затем до него запоздало дошло. «Но как же вы?» Голос мафиози прозвучал разочарованно. Он надеялся, что Фриц перевернет его и продолжит, взяв свое сполна. «Вам не понравилось? Я сделал что-то не так?» Киллер молча перехватила Освальда поперек груди рукой, крепко обнимая. Длительная тишина, наступившая за неотвеченными вопросами, прервалась вибрацией. Внутри бомбера, брошенного на тумбе в ванной, надрывался от входящих вызовов мобильный. Фриц, тихо прорычав, отстранилась от Освальда, встала с постели и заковыляла за ним. Только тогда мафиози заметил скобы поверх багровых полосок швов на икрах, выделяющиеся даже в полутьме, и до него начало доходить, что Фриц не то что не была способна на полноценную близость. Судя по прошлой бессонной ночи и не меньшему измождению на лице, передвигалась на грани физических возможностей. «Твою мать!» Очень вовремя, по-русски ругнулась Фриц, откидывая большим пальцем крышку мобильного. Звонившему не нужно было представляться. Киллер узнала монотонный гул рефрижераторов лаборатории Фриза на заднем плане прежде, чем Виктор заговорил. Примечание к части. Опция «Ждунов» навсегда закрыта. Новая 41 глава. Финдберг-Рунг выйдет 27.03 в 18.00 по УЦ плюс 3. Понравилась глава, вместо Ждуна порадовать автора можно комментарием. Это действительно важно. DEGRADERUEM придаемся мимам и разврату в ТГ-канале. HTTPS-T-MEGASMASCLEAR. График выхода возвращается к один главе раз в 2-3 недели. Часть 4, глава 41. Финдберг-Рунг. Примечание к части. В пепле пламени пренебреженного. Семя, нежданный призрак, огня, живущего вечно, непокоренное солнце пробудится, трубите, настраивайте барабаны, точите клинки, пусть знают, мы грянем с разрушительным ветром. Офпхе ван пхемаан, ханаур, хттпс йоутубефыц на 1 вд 1 мо. Фриц припарковала фургон МР вашу в бетонной коробке с бронедверями, скрытой за облезлыми деревьями посреди затянутой туманной дымкой лесополосы. Коробка походила скорее на вход в убежище на случай судного дня, чем в высокотехнологичный лабораторный комплекс. По заказу мистера Фриза его спроектировала и возвела фирма некого Ксандера Уайлда на несколько десятков футов глубже поверхности земли в 2 милях от особняка Вандали, окраине района Бристоль, где в окружении заросших густым лесом гранитных скал высились другие старинные усадьбы. Старая и ныне заброшенная Фальконе, приватизированная в первые месяцы после отъезда Кармайна пингвином, или Уейнов, с ухоженными изгородями, живыми садовыми фигурами и старинными мраморными статуями. Зеро стояла, упираясь лопатками в бетонную стену коробки и курила, с вызовом глядя на подъезжающий фургон, уже не скрючившаяся на больничной койке, болезненно бледная или со слабым голосом и потухшим от препаратов взглядом. Заглушив двигатель, Фриц растерла ладонями в перчатках воспаленные от бессонницы глаза, выбралась из МР-ВАШ, на ходу достала из пачки сигарету и, сунув в зубы, с четвертой попытки, после потопления зип побарахлил, прикурила, после чего поравнялась с девушкой. Они молча курили по обе стороны от входа в лабораторию. Фриц в безмыслии, какое возникает только при инсомнии, разбавляемом приятным послевкусием последней близости с Освальдом, а Зеро по-бунтарски надеясь на то, что убийца в противогазе хоть как-то прокомментирует факт нарушения негласного запрета. Всякий раз до этого, когда хакер пыталась выпросить сигарету, та ей отказывала. Но Фриц не спешила с реакцией, и Зеро не выдержала первой. «Ничего не скажешь, ты о том, что Виктор вызвал меня посреди ночи, хотя мог подождать до утра. Нет, о том, что я начала курить, не скажу. Но ты мне запрещал». «Я не запрещал, я не хотел тратить на тебя сигареты». «Мудак», с нечитаемой интонацией выдала Зеро. Убийца в противогазе даже не стала с ней спорить, и Фриз не лучше. «Только этот подонок пичкает меня всякой больничной херней. Знаешь, сколько мне пришлось на ней сидеть? Баный год», тяжело вздохнула хакер спустя затянувшуюся паузу, бросив окурок под ноги и растоптав подошвой черно-белого кеда. Она двигалась странновато и с приглушенным шумом доводчиков на гибком, анатомически подстраивающемся экзокостюме, ворот которого проступал из-под горловины безразмерной черной толстовки. Разработка от Court Industries села на нее по итогу как влитая. «Отдала бы душу за пипперони. Убери за собой». «Что, на фильтре слюна, твою мать!» – прошипела девушка, неудобно согнувшись, чтобы поднять раздавленный окурок и спрятать по системе Фриц в пачку с нетронутыми сигаретами. «Никто не будет бегать за мной и собирать окурки. Именно поэтому однажды тебя по ним найдут. Поехали!» Прикусив фильтр наполовину сгоревшей сигареты, Фриц вернулась обратно за руль. «Виктор подождет. Куда это мы?» – спросила хакер, только когда пристегнулась на пассажирском сидении. Ничего не ответив, киллер покатила фургон на островную часть, в ближайшей круглосуточной Биг Белли. Они могли презирать друг друга, но хотя бы в этот раз командную работу стоило наладить заранее. Фриц нужны были навыки и глаза Зеро, ей пришлось бы довериться хакеру, дав вести себя по темным тоннелям и многочисленным лабораторным коридорам. И она отчетливо понимала, что из строптивости и склонности к саморазрушению девушка могла назло в последний момент завалить миссию. Зеро, опешивший от самой большой в меню пепперони с двойным чеддером и сливочного ванильного коктейля, поступать подобным способом неожиданно перехотелось. Постепенно Фриц училась у пингвина поддерживать даже с врагами иллюзию товарищества, и это работало. Но, сколь бы разными ни были убийца в противогазе и хакер, в некоторых вещах они все же сходились. В остро демонстрируемом интеллекте, в склонности к фастфуду и в том, что считали наиболее ненадежной из систем именно людей. Методы, используемые Фриц для получения информации или доступа, в хакерских кругах назывались социальным инжинирингом, самым эффективным инструментом взлома. Так, еще когда они только продумывали план, представившись специалистом технической поддержки, Зеро получила электронную почту главы заместителя главы кадрового отдела Уин Энтерпрайзис. С поправкой на психотип, очевидно невысокий уровень интеллекта и полную техническую неподготовленность, выслала той фишинговое 157, фишинг, попытка проникнуть в аккаунт или украсть личные данные при помощи поддельных сайтов, объявлений или электронных писем, имитирующих контент от сервисов, к которым регулярно обращается пользователь в интернете. Письмо с настоящим скидочным каталогом коллекции в Гермесе, чтобы, выбрав что-то из него и заказав, замглавы точно не заметила ни подвоха, ни неправильного, вирусного формата в расширении файла. Перехода по ссылке и загрузки каталога при подключении к сети было достаточно, чтобы Зеро получила доступ к рабочему компьютеру несведущей девушки, а оттуда, к редактируемой базе сотрудников. Она внесла Фриц как специалиста по клинингу, 6 лет отработавшего на аналогичных скрытых объектах в Готэме, на замену накануне уволенному со скандалом сотруднику. Поначалу Зеро искала потенциальную жертву на увольнение, которой можно было подбросить сотню-другую экстремистских материалов или противозаконных детских снимков, но кандидат, и без того зависающий на тематических форумах о малолетних и добросовестно переданный Зеро в руки Балтиморского полицейского департамента, нашелся сам в числе взломанных ею сотрудников. Когда она подделала информацию и пропуск, оставалось самое сложное – не облажаться внутри самой лаборатории. Чтобы оставаться на связи с Зеро по закрытой, зашифрованной частоте, Фриц установила 2 ретранслятора. В коммуникациях, через которые планировала устроить побег, и на складе самой лесопилки, куда водитель фуры, которого все еще крепко шантажировали люди Гейба, должен был провести Зеро в кабине. Всего у водителя, хакера и убийцы в противогазе имелось в запасе около 2 часов, за которые фура грузилась свежими пиломатериалами и направлялась обратно через лесополосу. С экспедитором этот процесс от силы занял бы час, но водителю предстояло выполнить работу за 2, как бывало в моменты, когда на замену его уже покойному напарнику никого не находилось, что растягивало процесс с минимум вдвое. Хотя кадровики Уин Энтерпрайзис довольно безалаберно относились к найму персонала, от охранников до лаборантов, их специалисты по кибербезопасности, отражающие атаки злоумышленников и конкурентов, не брезгующих наймом хакеров, честно отрабатывали свои ставки. Потому взлом внутренних серверов удаленно или через сотрудников самой лаборатории, осведомленных о хакерских атаках, оказался невозможным, и Зеро в торопях адаптировала программное обеспечение для взлома под потенциальные протоколы безопасности лаборатории. Чтобы его запустить, требовалось незаметно для камер вставить флеш-накопитель в любой рабочий компьютер, подключенный к общей лабораторной сети, незаметно по завершении операции вытащив. Так не осталось бы следов, а хакер смогла бы проанализировать общий сетевой трафик и выйти на сервер с записью камер наблюдения, в нужный момент подменив пишущиеся в реальном времени файлы на предыдущую трансляцию. А по уходу Фриц из лаборатории через сеть подземных коммуникаций удалить дело и все записи об использовании пропуска из базы сотрудников и журнала системы контроля доступов. Фриц с Зеро не должны были оставить следов, ни физических, ни виртуальных, застопорив внутреннее расследование, исключая возможность перехвата самой разработки вне лаборатории. Рамка металлодетектора не уловила флеш-накопитель в потайном кармане на джинсах Фриц, зато среагировала на наушники с рацией, перепаянный под кассетный плеер, который киллер спокойно дала осмотреть охраннику. Тот, возвращая устройство, заряженное кассетой с немецким синт-попом, который киллер не слушала с подрыва дикой кошки сицилийцами, странно оскалился, не спеша открывать турникет. Вероятно, эхо слухов о предшественнике, находящемся под следствием, не утихало, и охранник оценивал, насколько с новеньким было что-то не так, а не так было навскидку все. Излишняя худоба, подчеркнутая коротким каштановым париком и редкими усиками над верхней губой бледность, и взгляд, тот не мог скрыться даже за темными, почти угольно-черными глазными линзами. «Значит, ты у нас любитель музыки, Элиот Кибби», — посмаковал охранник лжеимя Фриц с пропуска. «А вы пробовали драить сортиры с полами по 12 часов в тишине, Чарльз?» — парировала она, прочитав его имя на бейдже. С каждым годом голос Фриц становился ниже и хриплее вследствие обильного курения, и некогда жуткий акцент сменился с русско-немецкого на легкий иностранный, идентифицировать который не представлялось возможным. «Предпочитаю, чтобы сортиры с полами драила моя жена», — скабрёзно хохотнул охранник. «У нас здесь без телефонов, у меня только плеер, и никаких перекуров», — указал охранник на нагрудный карман джинсов Кефриц. Из него торчала открытая пачка Мальборо, от вкуса которых она плевалась еще с подростковых лет, легитимное объяснение, для чего ей с собой простая кремниевая зажигалка. «Только в обед. Тебе уже провели инструктаж, базовые вопросы могли завести в тупик», но собеседники нередко вставляли ответ в формулировку. Фриц надеялась, что верно уловила посыл. Еще в офисе, в центральном, в Балтиморском, охранник одобрительно кивнул. Затем, залезая в электронную карточку сотрудника, скользнул по липовому послужному списку и присвистнул. «Пейнвуд Фармс, Индиан Хилл, у меня смена через 7 минут». Киллер указала на все еще на горящий зеленым индикатор после прикладывания пропуска к сканеру. «Погоди-ка, Элиот, вот ты реально видел этих, ну, ты понимаешь, о ком я?» Фриц молча кивнула, пряча плеер рацию в карман. «И там реально оживляли мертвяков?» Почти шепотом добавил охранник. Киллер снова кивнула. Она знала, что такая значимая деталь биографии отвлечет внимание от ее персоны к сплетням о чем-то более интересном, а до Мэриленда готэмские новости не доходили. Мужчина понимающе покачал головой в ответ. Их всех связывали договоры о неразглашении, и вслух о подобном, тем более под камерами, не трепались, после чего наконец открыл проход. «Ну, до вечера, Элиот Кибби. Главное, не увлекайся детишками». То, что турникет не сработал автоматически, а открывался вручную только после прохождения идентификации, насторожило Фриц. На подобных объектах внедряли целый перечень не только сетевых, но и физических протоколов безопасности. Например, к проходу через металлодетектор или турникет мог добавиться осмотр до белья теми военными, которые пропустили Фриц у входа в здание, бегло прохлопав одежду на наличие запрещенных предметов. Выбрав в лифте А5, она подтвердила уровень доступа, приложив к сканеру пропуск, и двери кабины сомкнулись, везя ее на пятый этаж. Выдраивая кафель поломоечной машинкой под приглушенное монотонное шипение рации в наушниках, Фриц вскоре убедилась, что дурное предощущение не врало, в комплексе творилось что-то неуловимо неладное. Долгожданный голос хакера, последовавший за треском рации, послышался только через час после приезда Фриц в лабораторию. Девушку, спрятанную за ширмой спального места в кабине фуры, водитель должен был незаметно провести через контрольно-пропускной пункт, а оттуда, на территорию производства, где в потенциальной близости от лаборатории она смогла бы взломать один из местных модемов и продолжить работу. Привыкшие к полной безалаберности его смены военные пропустили водителя, даже не спросив, где экспедитор. Зеро подобная легкомысленность и простота тоже напрягла. Легко в их деле не бывало никогда. «Первый, я ноль. Как слышно?» Фриц, покатив к подсобке поломоечную машинку с полками со вспомогательными инструментами, тряпками, губками и пульверизаторами, повернулась спиной к камере, чтобы в кадр не попало ее лицо, и только после этого заговорила. «Первый на связи. Ты на месте?» «Да, можешь начинать». Зеро использовала обычную рацию с подключенной к ней прозрачной гарнитурой на одно ухо. Последний писк моды среди безопасников. Отключившись, она вернулась к работе с кодом в терминале программы, ожидая, когда Фриц подключит флеш-накопитель к корпоративному компьютеру, и поежилась, ощущая на себе долгий взгляд водителя. Тот медлил с выходом из кабины. Мимо фургона ходили грузчики, перенося стройматериалы и бронясь на смеси из испанского, французского и ломаного английского. На настолько низкоквалифицированный труд брали преимущественно мигрантов. «Скажи», — нерешительно спросил он, — «тебя тоже чем-то шантажируют?» Зеро опешила от подобного вопроса, ее-то и принять за жертву шантажа, когда в ней было за 200 фунтов массы, или меньше, но лишним весом она страдала с 8-9 лет, люди относились к ней с жалостью или отвращением, с новым, социально приемлемым, пусть глубоко изувеченным под одеждой и экзокостюмом телом, в линзах, заменивших дурацкие очки, она оказывала совсем иное впечатление, и неожиданно подумала, не стоит ли почаще пользоваться падкостью мужчин на девичью беззащитность. А если да, у меня две дочки, одной 10, а другой 13. Ты так похожа на мою старшенькую. Его голос дрогнул от смешения страха, отчаяния и неожиданной надежды. Давай скажем копам, с жаром продолжил он, есть же программа защиты свидетелей. Губы Зеро изломала сардоническая усмешка. Программа защиты свидетелей, ну ты и тупой. Надежда в глазах мужчины сменилась непониманием, а следом ужасом, когда девушка перестала улыбаться и направила на него хромированный Смит Вессон, кроме ноутбука, единственное, что осталось у нее с собой во время побега из Бостона. Она таскала бесполезный пистолет везде, так ни разу и не использовав. «Шевелись, делай свою работу», — Зеро указала оружием на двери. Хакер знала, что убить водителя — значит стопроцентно завалить миссию. Более того, если бы на контрольно-пропускном пункте держали натасканных ищеек, те за газолиновыми выхлопами смогли бы учуять запах оружейной смазки, облаяв кабину. В конечном итоге Зеро сорвала бы план, не успев даже начать. Но она рискнула и, направляя дуло на водителя, жаждала увидеть страх, родственный ее собственному. Вкусить власть обратной стороны пистолетного дула. Мужчина, вытерев взмокший лоб рукавом, заплетающимся голосом извиняясь, покинул кабину, и ощущение, которое оставляло его покорная растерянность, безвозвратно преображало Зеро. Как Фриц и предполагала, внутри следующей подсобки, расположенной между секциями этажа А и С, полки на металлических стеллажах занимали опасные химикаты. На нормальные бытовые моющие для стеклянных поверхностей, сантехники и кафеля приходился всего один стеллаж. Среди химикатов Фриц по цвету узнала ту самую, списанную с производства из химикалов кислоту, в которой растворяла покойников, только в новых бутылках без этикеток и в объемах на дюжину незваных гостей. Уборщики на местных предприятиях избавлялись не только от производственных отходов и содержимого офисных урн. Натянув поверх обычных резиновых перчаток плотные химические и потянувшись к бутылкам, Фриц раскрутила несколько емкостей, осторожно понюхав, остановившись на пластиковой канистре с прозрачным, слабо пахнущим топливом на бензиновой основе, забрала несколько бутылок с ним, поставив на полку поломоечной машинки и набрала одну из сильных кислот в пустой пульверизатор, настроив сопло на тонкую дальнобойную струю. Пронести оружие или резак по металлу с собой не получалось, потому приходилось импровизировать. Впереди простиралась офисная часть этажа, выстеленная отборным пластиковым ковролином и оборудованная компьютерами для бумажной волокиты. В один из таких, намеренно взяв пульверизатор и мочалку, чтобы затереть несуществующее пятно на ковролине, Фриц воткнула флеш-накопитель. «Готово!» Голос киллера разбился о гул мониторов и системных блоков включенных компьютеров. На нее никто не обратил внимания. «Начинаю! Мне нужно 2 минуты! Быстрее!» Фриц надеялась, что драить ковролин не придется слишком долго и, чтобы ее действия не выглядели на камерах под углом странными, выпрямилась, снимая новое, более сильное средство для очистки. Потом сбрызнула им мокрое пятно, помявшись, подождала, опустилась, снова замыла и подъесть. Наконец озвученное Зеро рывком вытянула флеш-накопитель, ловко пряча меж пальцев и выпрямляясь. Пройдясь между рядов, тщательно очищая машинкой ковролин от грязи, она заехала в следующий кабинет, тот пустовал. «Я внутри», — раздался победный возглас в наушниках. «Пока не трогаю записи. Если нужно, Через 5 столов, слева от колонны есть слепая зона. Киллер медленно вкатила туда тележку и залила в опустевший резервуар для моющего средства горючее, смешивая с ароматными остатками глицерина на стенках. Первый, к тебе гости, трое военных. Отключаюсь, Фриц зажала кнопку выключения, но вместо прямой команды плеер воспроизвел кассету с немецким синт-попом. Сделав вид, что не замечает зашедших и что-то бурно обсуждающих военных, она пошла по рядам, временно отключив подачу моющего. Душок от смешанного с мылом горючего стоял такой, что те могли точно заинтересоваться. Выкрутив громкость настолько, чтобы было слышно мотив просвалившего в далекие межзвездные дали майора тома 158, в 20 главе Фриц слушает кассету Питера Шиллинга «Майор Том» Цомингхэми про вымышленного персонажа авторства Дэвида Боуи. Космонавт «Майор Том» в версии Питера считается землянами мертвым, однако выживает. Неспешно и монотонно она работала под косыми пытливыми взглядами, наблюдая за военными периферийным зрением и через отражение в темных мониторах компьютеров. Это сработало. Те не стали цепляться к новому тощему педику, как охарактеризовал Фриц один из троицы. Пройдя офис насквозь, они скрылись за двустворчатыми дверями. Киллер прикрутила громкость и, выждав паузу, переключилась на одну волну с Зеро. На связи. Все чисто. Через 3 кабинета направо. Пора начинать. Каждый творец-злоумышленник имел авторский почерк, базу наработок и знаний, опираясь на которые, проникал в сердце смертоносной тьмы. У Фриц этот почерк устоялся. Когда доходило до серьезных заказов, в которых имитация была невозможна, в ход шло 3 пункта – газ, подрыв, короткое замыкание. Пронести с собой гранаты с паралитическим газом через парадный вход представлялось невозможным, потому оставалось еще 2 пункта. Катя машину по ковролину кабинетов спиралями, через полчаса Фриц остановилась у выхода в пустой коридор. «Стой, заменяю трансляцию, я буду тебя видеть, но записи не сохранятся». Фриц остановилась в проеме, наклонившись, чтобы для вида оправить штанины рабочего комбинезона, и дождалась новостей. Зеро сменила адрес сервера, на который попадали записи с камер, и подменила трансляцию аналогичными с предыдущей смены. Момент, когда Фриц вышла из офиса и скрылась в коридоре, на секунду исчезнув, получился на записях практически бесшовным. Опытный глаз непременно распознал бы в миллисекундном сбое в записи и логике происходящего последствия взлома с подменой, но для этого оператор, коротающий часы в центре мониторинга, должен был быть внимателен и компетентен. А на обслуживающем персонале у Уэйн Энтерпрайзис из-за высокой текучки экономили. Тревогу никто не забил. В коридоре чисто. Можешь идти. Выкатив по сигналу машинку в коридор, киллер заметила по правую сторону энергощиток, о котором говорила Зеро, и рванула к нему. На белой матовой стене было выведено аккуратное Г5. Б5 и Д5 находились в закрытом охраняемом крыле здания, в которое можно было попасть только со внутреннего двора и по пропускам, лично выдающимся управляющим всего лабораторного комплекса. Через один пролет человек направляется к тебе. Близко, думаю, у тебя полминуты. Плетется как черепаха, что-то читает. Здесь мало людей, пространно подметила Фриц и открыла щиток. Достав канцелярский нож, найденный в самой первой подсобке, где переодевалась в рабочую форму, надсекла изоляцию, обнажая металл сердцевины. Шторм внутри медленно усиливался. Доведя кабели до аварийного состояния, она закрыла дверцу щитка, метнулась к уборочной машинке и продолжила работу, оставляя за собой след из мыла, которое не давало горючему быстро выветриться. Научный сотрудник, показавшийся на горизонте, не заметил ее, направляясь дальше по длинному S-образному коридору. Он поморщился, но, уткнувшись носом в распечатки, не придал странному запаху значения. И топливом, и химикатами здесь разило нередко. Вкатив машинку в следующую подсобку, Фриц размотала электрокабель для зарядки аккумулятора, воткнула вилку в розетку, просунула в резервуар для мыла, заполненный еще наполовину, отрез тряпичного шнура, вытащенного из рабочей куртки и соединенного с аналогичными 2 из чьих-то неиспользуемых пыльных кроссовок в раздевалке. Край полутораметрового фитиля обвис на пол. Достав зажигалку, несколько раз крутанула колесико пальцем в резиновой перчатке, высекая искру, а следом ровный язычок пламени. «Черт, мне не хватает экранов», — вполголоса ругнулась Зеро на то, что приходилось переключаться между многочисленными вкладками с раздражающей низкой скоростью. «Все чисто. Через 500 метров прямо и направо. Там будет пожарная лестница. Спускайся на Г4. Вызови технический лифт и отправь наверх. Образец на Б2, это ровно на 2 пролета ниже. Но туда без специального пропуска не попасть, поэтому пробуй залезть через шахту. Лифт остановится наверху, когда включится пожарная система. Она автоматически блокирует все входы и электронику. Есть чем вскрыть двери в шахту? Да, Фриц вспомнила, что дальше по коридору видела пожарный щит с ломом. После включения пожарной системы коротнет где-то через минуту. Потом крыло обесточится и у тебя останется примерно 2 минуты до запуска генераторов. Забирай разработку и лезь обратно в шахту, оттуда на самый нижний уровень. Он числится как С02, С159, север, как канализация. Да, думаю, там будет что-то типа люка, который ведет к старым трубам и коммуникациям. В новых планах проход отсутствует, но по чертежам, которые ты достал, есть выход, хотя он может быть завален. Разберусь. Фриц покосилась на пульверизатор с кислотой и сунула его в карман куртки. И внутри лаборатории точно будет аварийное питание. Может, лазер или что-то вроде того. Но камеры там не пишут. Судя по тому, что я вижу, внутри 5 человек. 2 женщины, 3 мужчин. Снаружи 6 военных. А в этой лаборатории Фриц припомнила цифровое обозначение образца. 447. Сказанное ей в последний разговоре с Десмондом. Чем там вообще занимаются? Фриц надеялась, что разработки не были связаны с радиацией. Если к химикатам у нее была резистентность, то к радиоактивным изотопам нет. Запнулась Зеро, пытаясь переформулировать научную терминологию в более понятные слова для Фриц. Короче, кристаллы выращивают. Киллер дала кончику фитиля загореться, а пламени медленно, сантиметр за сантиметром оплавлять ткань, забираясь все выше и выше. Второго фитиля у нее не было, как и шанса на ошибку. Впрочем, уверенность, с которой ее вела Зеро, сама находясь в уязвимом положении, ведь водитель мог попытаться ее сдать или праздный взгляд заметил бы в кабине постороннего, впечатляла и отчасти успокаивала. Чисто, чисто. Фриц оставила приоткрытыми двери подсобки, куда еще тянулся невысохший след от горючего, открыла пожарный щит, подхватывая лом, и кинулась к лестнице. Съехав по перилам на уровень ниже, вызвала технический лифт и отправила на самый верхний этаж, когда послышался приглушенный взрыв и свет настенных ламп кратко замерцал. Огонь дошел до резервуара для мыла, полыхнул, а следом среагировал с кислотой в аккумуляторах поломоечной машинки, и та сдетонировала. Пожар перешел на электрошнур, оттуда, на общую электролинию, закоротив, перенагрузив проводку, и следом на дорожке от моющих дисков поверх кафеля, а затем ковролина, неумолимо пожирая поверхности по протаренной тропе из мыла и горючего, чтобы стремительно разрастись ввысь и вширь. Поддев двери, отделяющие этаж от лифтовой шахты, ломом, Фриц закрепила его за спиной, проверила фиксацию наушников на голове и протиснулась через щель в вертикальный коридор, освещенный тусклым светом откуда-то снизу. Запоминая рельеф стен на случай, если отключится электричество, начало спуск, цепляясь за перекладины технической лестницы, вбитые в бетон, пока лента с противовесом, дрожа, опускалась, а крыша лифта отдалялась. Едва Фриц успела миновать 2 пролета, как включилась противопожарная система, блокирующая все остальные, лифт замер, свет в шахте отключился, и ей пришлось наугад, опасно извернувшись, раскрыть ничем не блокируемые двери, вываливаясь на пол нужного уровня. «Вижу тебя, и к тебе гости. Глушилки мы не поставим, но я их ослеплю». Зеро отключила трансляцию, и вместо вида на Б2 на экранах в центре мониторинга затемнела пустота. Приглушенный стерильно-белый свет сменился аварийно мигающим красным. 6 охранников разбрелись по 80 квадратам Б2. Вскинув приклады автоматических зигзауэров, они действовали по протоколу «найти и обезвредить любого постороннего», едва тот появится в зоне видимости. Военным пришлось переговариваться с главой службы безопасности, уже отреагировавшим на отключение записи, объясняя обстановку на пальцах. Никто во всем комплексе, кроме Фрица и Зеро, не понимал, что происходит. Снова зафиксировав за спиной лом, Фриц бесшумно пробежала вперед несколько метров, затаившись за углом. Один справа, то тонущая в темноте, то выхватываемая тяжелым красным свечением, Фриц кинулась на военного, проходившего мимо и не успевшего среагировать на проскользнувшую мимо периферийного зрения тень. Со спины рывком свернув ему шею, Фриц удержала массивное тело от глухого падения и затащила за угол, в торопях разоружая. подумывая натянуть на себя чужую форму, она замерла, остановленная сначала голосом военных в поясной рации убитого, запрашивающих информацию об остановке, затем взволнованным голосом Зеро в наушниках. Сейчас коротнет. В самом начале, когда они только придумывали план, Зеро взломал автоматизированную противопожарную систему, управляемую через единственное на рынке программное обеспечение с паршивым техническим обслуживанием, из-за чего в коде появились нужные хакеру уязвимости, поддающиеся взлому. В базе данных программы удалось найти Мэрилинскую лабораторию со схемами противопожарной системы на уровнях и кодами доступа для ее активации. Так у хакера с киллером появилась идея о сопоставлении пожарных планов с аналогичными из кадастрового реестра. По этой же причине Зеро смогла внести коррективы в распределение воды по уровням, и тонны, рассчитанные на все крыло воды, хлынули не в местах, где сработали датчики дыма и температуры, а только в подсобке, с которой начался пожар, у электрощитка и на этаже выше над ним, под давлением обламывая пластиковые трубы, сбивая краны и затопляя помещение. Короткое замыкание, погрузившее половину уровней в кромешную темноту, не заставило себя ждать, отключился даже аварийный свет. Потоп, сопряженный с пожаром. Зеро, наблюдающая за суетливым побегом сотрудников, пытающихся эвакуироваться, недобро усмехнулась апокалиптичности картины. На Б-2 оставалось пятеро военных, столько же напуганных работников лаборатории, и единственный путь к отступлению через шахту, пока не запустились генераторы. Фриц не любил огнестрельное оружие, предпочитая беззвучные клинки. Но, не имея альтернатив, она уперла приклад в плечо, вынырнула из-за угла, и по секции пронесся оглушительный грохот пуль. Зигзауэры, разработанные для американских силовиков, отличались сильным шумоподавлением, но практически сразу Фриц, без защитных берушили стрелковых наушников, оглохла, ориентируясь на осязание и опыт действий в кромешной темноте, прерываемой краткими вспышками выстрелов. Все работники Уин Энтерпрайзис проходили общий инструктаж, хотя зачастую в действительно экстремальных ситуациях терялись. Пятеро научных сотрудников, тесно взаимодействующих с технологией, истинная природа которой им не раскрывалась, из-за того, что при производстве секретных разработок их составляющие нередко делили между департаментами, на деле не были готовы ни к пожарной тревоге, ни к обесточиванию полностью закрытого этажа, ни к автоматным очередям, ни к появлению фигуры со штурмовой винтовкой в руках на пороге лаборатории. Четверо из пятерки спрятались за рабочими столами, боязливо глядя в сторону выхода и ожидая развязки. И только одна девушка вжалась в угол у лабораторной электронно-вычислительной машины, от пола до потолка высотой. При отсутствии подачи питания двустворчатые двойные двери в лабораторию открылись сами. Фриц зашла внутрь, в проем поставив стул, на случай, если при включении генераторов и запуске нового протокола безопасности все входы-выходы заблокируют. Зеро оказалась права. В лаборатории присутствовал третий, аварийный источник света. Белые галогенные лампы на стенах тускло освещали контуры столов, шкафов и исследовательских установок. Звуки начали постепенно долетать до Фриц через тонкий непрерывный писк, но восстановление слуха она отложила, ознаменовав свое появление перед научными сотрудниками залпом в потолок и последовавшим за ним запросом. Образец 447. Приподнимая руки, юноша, прячущийся за ближайшим столом по правую сторону от киллера, о чем-то заговорил. Фриц всмотрелась в движение губ. Те беззвучно шептали что-то о неосведомленности. Следующая автоматная очередь прошила пах и бедра юноши. Крик, с которым он грохнулся обратно на пол, пытаясь прикрыть ладонями раны, из них под давлением хлынула кровь, все же долетел до слуха Фриц. Киллер повторила фразу и направила дуло винтовки в сторону девушки у вычислительных машин. Та поправила на переносице съехавшие очки и, держа руки поднятыми, поднялась с пола. Поначалу она попыталась заболтать Фриц, пока не поняла, что киллер оглушила. Тогда жестами девушка объяснила, что образец находится внутри, но он бракованный. И, натолкнувшись на непроницаемый взгляд из-под черных линз, поняла, что человек, перебивший всех силовиков секции, не уйдет без разработки. Боком она подошла к рабочему столу в дальнем углу, подхватила бронебойный кейс на кодовом замке и осторожно приблизилась с ним к Фриц, выставляя перед собой на вытянутой руке. Кажется, подобные ситуации ей единственные из присутствующих были не в новинку. Язык ее тела говорил красноречивее показательной осторожности, на контрасте с испуганными выражениями на лицах троицы, оставшейся за баррикадами из столов. кейс на пол. Сделав еще несколько мелких шагов вперед, девушка опустила его на светлые плиты на безопасной дистанции, около 10 футов 160, 3 метра. От Фриц, открывай, так, чтобы я видел руки. Девушка кивнула и ввела шестизначную комбинацию. Киллер распознала 2-й четверку, 5-й шестерку, а 6-й единицу. Пароль, 384709, на пальцах показала она. Фриц выстрелила во 2-го сотрудника лаборатории, уже по левую руку от себя, снеся ему пулевой очередью половину лица. Тот стоял всего в 3 футах 161 метре от девушки, потому кровавое месиво брызнуло ей на лицо и халат. Но она не заголосила, как ожидалось, только прикрыла глаза, нервно дернула кистями, пытаясь успокоиться, и практически сразу вернулась в адекватное состояние. Настоящий пароль 24-32-61. К стене, замотав головой, девушка указала на еще живого, но истекающего кровью парня. Фриц пробила тому обе бедренных артерии. Даже наложив жгуты, ему было уже не помочь. Подходящий момент для реанимации был упущен. Фриц повторила приказ. Девушка оглянулась на коллег, кратко им кивнув, и попятилась вместе с ними назад. Все трое медленно вжались спинами в закрытый металлический лабораторный шкаф у дальней стены. Фриц потянулась за кейсом. Внутри, левитируя на магнитной подушке, лежал дюймовый в ширину и 10-дюймовый в высоту металлический короб-цилиндр. Девушка на противоположном конце лаборатории в ужасе замахала руками, изображая жестом взрыв, и Фриц понимающе закрыла кейс. Из наушников до нее донеслась тень звуков, похожих на голос. Фриц выкрутила громкость на максимум и с трудом разобрала, что Зеро говорила о времени, которого у них больше не оставалось. Попятившись из лаборатории спиной вперед и лицом к живой троице, Фриц покинула помещение, напоследок протолкнув стоящий в проеме стул внутрь ногой. Закрепив кейс с разработкой на ремнях под сумка для 3 запасных оружейных магазинов, проверила прочность крепления, закинула за спину зигзауэр и двинулась обратно к лифтовой шахте. Генераторы включились резко, со слепительной вспышкой. Когда она добралась до самого дна, как и предполагалось, там ее ждал заваренный люк. Достав из перегруженной рабочей куртки кислоту, Фриц щедро облила из пульверизатора сварочный шов. При соприкосновении с металлом по нему мгновенно поползла коррозия, и, недолго выждав, поддела люк ломом, с 5-й попытки и едва его не сломав, но все же победно откидывая крышку.